Глава 17. Еще один день прошел, жаркий и необычайно тяжелый. К вечеру легче не стало. В небе, затянутом плотной дымкой, медленно опускалось тусклое красное солнце с резко обведенным круглым контуром. Воздух не шевелился, скованный неопределенным ожиданием. В каменной гостинице, раздевшись до трусов, лежали на кроватях Чихардин, Скворцов и Манин. Вернувшись с поля, они не пошли даже купаться, а сразу же полегли. В номере было сверхъестественно душно. Накалившиеся за день стены немилосердно излучали жар. Чихардин и Скворцов курили, дым неподвижно висел над каждой кроватью, не смешиваясь с окружающим воздухом. Манин был некурящий и обычно любил постращать своих сожителей раком. И не каким-нибудь, а нижней губы. Но сегодня он так истомился, что даже о раке забыл. «Хочу холодного пива», — сказал Чихардин, — «чтобы с большой тяжелой кружкой, чтобы вся запотела и капельки на боках. Вульгарная московская кружка пива!» Разговор о пиве в настоящих условиях приравнивается к идеологической диверсии, — сказал Скворцов. «А и в самом деле, — невинно сказал Манин, — почему эта здешняя торговая сеть не продает прохладительных напитков? Эх, Ваня, Маня, святая простота! А я и правда не вижу причин. Их более чем достаточно, — сказал Чихардин. Организовать продажу прохладительных напитков в здешних условиях — дело нелегкое. Нужна тара, бочки, емкости, лед, пятая, десятая, вода, наконец. А чего ради они будут стараться? Какие рычаги приведут в действие всю эту махину?» «Забота о живом человеке», — ответил Манин и сам застеснялся. «Вот-вот», — усмехнулся Чихардин, — «очень типично. На словах марксист, а чуть до дела дойдет типичный идеалист. Сознание первично, материя вторична, так что ли?» «Я этого не говорил. Простите, я только довел вашу мысль до логического завершения. Забота о живом человеке — вещь, конечно, полезная, но утверждать, что таким рычагом вы сдвинете проблему снабжения, значит быть идеалистом. Помимо заботы о живом человеке нужны другие экономические рычаги. Нужно поставить торговую сеть в такие условия, чтобы ей было не только душеспасительно, но и выгодно заботиться о живом человеке. Как говорил один мой приятель, у всякого есть совесть, но надо создать такие условия, чтобы хочешь не хочешь, а она проявлялась». «Это не наша. Это капиталистическая мораль», — искренне страдая, сказал Манин. «Так я и знал, что вы пустите в ход какой-нибудь жупел. Известный прием. Подобрать подходящее к случаю бранное слово, и спор окончен. Нет, вы попробуйте подумать, ей-богу. Неплохо иногда подумать». «Я и думаю, но не вразрез с основными принципами, а вы ошибаетесь». «Вполне возможно. Думающий человек не застрахован от ошибок. Это знает каждый, кто когда-нибудь пробовал думать сам». «Я с вами согласен», — сказал Скворцов, — «рычаги нужны. Помните, я вам рассказывал про ту бабищу из Лихрайпотребсоюза? Ее бы каким-нибудь рычагом. Сидит как царица, и на лице глубочайшее презрение ко мне, живому человеку. Естественное презрение владельца к неимущему. Чем же она владеет?» «Как чем? Информацией. Пока существуют дефицитные товары, существуют и владельцы информации. Информации о том, где, какой и в каком количестве появится товар. Эту информацию можно продать, купить, обменять. Ты мне, я тебе. А власть? Возьмите хотя бы Ноя. Завезли в Лихаревку вдоволь напитков, и лопнет ваш Ной, как мыльный пузырь». «А я люблю Ноя», — вступился Скворцов. «Что-то есть в нем широкое, этакая бескорыстная, я бы сказал, любовь к материальным благам. Он ведь не для себя, ему угощать надо». «Дефицит?» — сказал Манин, — явление временное. Конечно, есть еще некоторые трудности, но это болезни роста. Когда мы добьемся подлинного изобилия, небывало высокого уровня производства на душу населения, дефицита не будет. Чехардин выслушал и сказал задумчиво. У буддийских народов есть весьма остроумное устройство — молитвенное колесо. Когда верующему приходит в голову помолиться, ему даже не надо произносить слов, достаточно повертеть колесо. «А что, я что-нибудь не то сказал?» — обеспокоился Манин. «Наоборот, даже слишком то. То да не то. Наш дефицит в большинстве случаев обусловлен не бедностью. Мы достаточно богаты для того, чтобы выбрасывать на ветер, уничтожать, гноить огромные материальные ценности. Представьте себе все это в масштабе страны. Несобранные урожаи, зараженные сорняками, гибнущие поля, в огромных количествах производимый никому не нужный ширпотреб. Это все чистые издержки. А ведь общие принципы разумного управления известны. Экономическая система, как и техническая, должна основываться на принципе обратной связи. В технике мы признаем обратную связь, а в экономике упорно ее отрицаем». Манин покраснел чуть не до слез и сказал дрожащим голосом: «Ну уж это я не знаю что. Это какая-то кибернетика». «Еще один жупил. Сейчас вы обзовете меня апологетом буржуазной лженауки». «Слово-то какое? Апологет!» «А есть еще хуже. Молодчик», — сказал Скворцов. «Одно другого стоит». На этом месте разговор прервался, потому что вошел Теткин, очень веселый, и заорал: «Ужинать, братцы! Скорее в портки и ужинать! Я по такой жаре ненормально жрать хочу». Он схватил со стола графин с водой, желтый как чай и горячий почти как чай, хлебнул из горлышка, сморщился, сплюнул, уронил пепельницу, захохотал и удалился, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка. «Это он всегда такой жизнерадостный?» — осведомился Чехардин. «Всегда», — ответил Скворцов, натягивая брюки. «Вчера утром он потерял шляпу и по этому поводу хохотал до обеда. Потом нашел шляпу и хохотал уже до вечера». Манин оделся раньше других и вышел. «Напрасно вы при нем», — сказал Скворцов. «А что, разве он...» «Нет, просто пай-мальчик, потому и может продать». И не потихоньку, а в открытую. Выступит на собрании, начнет в порядке самокритики, со слезами на глазах поносить себя самого за то, что вас слушал. «Оно его к черту, пусть поносит», — рассердился Чехардин. «Чего в самом деле бояться? Двум смертям не бывать». «Это верно. Только боимся-то мы не смерти, а чего-то похуже». «Страшна не смерть, а унижение. Страшна не смерть, а когда люди от тебя отвернутся». «Кому что? Между прочим, Скворцов, вы, кажется, думающий человек». «Не очень. Все равно. Так вот, не скажете ли вы мне, чем мы, собственно говоря, живы?» «Странный вопрос. Мы с вами или вообще?» «Мы с вами». «Ну, работай. Скорее всего, работай». Чехардин улыбнулся. «Я так и знал, что именно это скажете». «А вы что скажете?» «Я с вами вполне согласен». «Работа плюс чувство юмора, не так ли?» «Плюс, а не минус. Мы, пожалуй, пришли к соглашению». «Ну, хватит философии, в самом деле пора ужинать». Внизу подъезда стояли Теткин и Манин. Теткин кокетливо обмахивался найденной шляпой. Сплющенное, раздутое в боках огромное солнце сидело уже на самом горизонте. Духота становилась зловещей. «А может, не пойдем?» — сказал Чехардин светлыми своими розовыми сейчас глазами, глядя на солнце. «И есть-то не хочется. Но его к черту этот ужин». «Не демобилизовывайте масс!» — крикнул Теткин. Пойдем стройными рядами на трехразовое питание». Его поддержал Скворцов. «Придется пойти в порядке дисциплины». «Пошли». Теткин воинственно шагал впереди. В свете заката его лысина блестела, как помидор. «Товарищи, вы видите перед собой победителя», — сказал Скворцов. «Не далее, как вчера, наш доблестный Теткин ходил в пойму с прекрасной незнакомкой, имя которой начинается с буквы «Э». «Откуда ты знаешь?» «Ха! Вы имеете дело со Скворцовым. Моя агентура не дремлет». «Я знаю не только о самом факте прогулки, но и о той роковой роли, которую сыграли в ней комары». «Замолчи ты, пошляк!» «Если бы не комары», — невозмутимо продолжал Скворцов, «напавшие на него и его даму в наиболее ответственный момент, наш Теткин, как честный человек, должен был бы жениться». Он старался говорить, как всегда, но что-то не говорилось ему сегодня, не острилось. Должно быть, духота. Из столовой пахло застарелым борщом. У входа стояли и бронились толстый повар в колпаке и заведующая товарищ Щукина. «Бандит ты, а не баба», — говорил повар. «А я тебя проработаю», — отвечала Щукина. В офицерском зале никого не было. Пришедшие сели за столик, горячие руки сразу прилипли к клеенке. Скворцов с ужасом обнаружил, что ему не хочется есть. Небывалый случай. Это уже последнее дело. Но тут он услышал женский голос, негромкий, с легким переломом на каждом слове, и понял, что пришла Лида Ромнич. Он не ждал ее сегодня. Их группа работала на дальних площадках у Сухого озера. Лида вошла, поздоровалась, и он сразу полез на седьмое небо. Даже есть захотелось. Она села за стол, переставила солонку с места на место, налила себе воды. Все, что она делала, казалось ему необычайно значительным. Он следил за ней со вниманием и восторгом, доходящими в своей совокупности даже до какой-то досады. Что-то от него требовалось, но он не знал, что. «Ну, посмотри на меня. Ну, улыбнись же, ну же», — думал он. Она посмотрела и улыбнулась. Он понес какую-то несусветную чушь, только бы она засмеялась. Она засмеялась, но от него все еще что-то требовалось. Вошел повар, утираясь колпаком. «Ужинать будем?» «Очень даже будем», — ответил Скворцов. «Сознательные офицеры в такую погоду не ужинают. Вредно». «Мы и то не готовили. Один лапшевик с обеда не покушали». «Ну, давайте лапшевик». «Фух, духота!» «Не иначе, как тридцаточка идет», — сказал повар. «Что за тридцаточка?» — спросил Чехардин. «Суховей», — пояснил Скворцов. «Молчи», — перебил его повар. «Никакой не суховей. Это в России суховей, а здесь тридцаточка». «А почему так называется?» — спросила Лида. «Примета такая. Дует он и дует, и три дня, и три ночи. А как подует три дня и три ночи, то будет надвое. Или перестанет, или будет дуть еще месяц. А в месяце 30 дней, вот и называют тридцаточка. Очень от нее люди томятся. Вредная очень. А вы ужинать надумали». «Ничего не поделаешь», — сказал Скворцов. «Мужчина должен быть свиреп». Подали лапшевик. Он был несъедобен, остывший, склеившийся монолит. Ели только Теткин и Скворцов. Теткин даже две порции. После ужина вышли на улицу. Там было не свежее, чем в офицерском зале. По горизонту, вспыхивая и переползая с места на место, бродили огни. Это горела степь. Она горела уже несколько дней. Где-то на стрельбах подожгли траву, и теперь пожары кочевали по всей округе, их никто не тушил, горела ведь только трава. Это никого не беспокоило, кроме змей-тушканчиков. «Слышите, пахнет дымом?» — спросил Теткин. Пахло не дымом, а чем-то гораздо похуже. Вскоре они вступили в зону нестерпимого зловония. Оказалось, что посреди площади лежит дохлая собака. «Какое амбра!» — восхитился Скворцов. «Эту собачку еще третьего дня машиной задавила», — радостно сообщил Теткин. Лида Ромнич вдруг рассердилась, даже ноздри задрожали. «Что за безобразие? Здесь же люди живут, почему не уберут собаку?» Теткин захохотал. «Наша общественница развоевалась. У нее это бывает». «Можете жаловаться?» — в нос протянул Чехардин. «И пожалуюсь». «Генералу Гиндину», — подсказал Скворцов. «Ему как раз сегодня нечего делать». «Именно генералу Гиндину», — вскинулась Лида. «Когда же вы к нему пойдете?» «Сейчас». «А не поздно?» — усомнился Манин. «Что ты, поздно?» — ответил Теткин. «У него, как в министерстве, до поздней ночи работают». «Пойти мне с вами?» — спросил Скворцов. «Нет, я одна», — сердито ответила Лида.